31 июля 1942. Утром перед завтраком во взводе при пересыльном пункте. С 28 числа я здесь. В школу отсюда без знаний устава попасть трудно. В УР свой тоже вряд ли попаду, но буду настаивать, чтобы меня послали туда. Здесь 118 УР и в нем все нации. Вчера сюда приезжал представитель 9-й армии. Он набирал своих людей для отправки в Астрахань, где эта армия сейчас находится. Если бы мне удалось туда попасть, тетя Аня, которая там сейчас работает, помогла бы мне устроиться в какое-нибудь военное училище. Страстно хочу быть политработником. Особенно сейчас, после выхода из окружения. Безобразие, которое я наблюдал за это время, возмутили меня и пробудили во мне желание бороться со всеми видами недисциплинированности и нарушениями воинской присяги. Однако с моим сегодняшним воинским званием противодействовать этому трудно. Был бы я комиссаром, всеми силами я бы противостоял отрицательному в армии, боролся бы за дисциплину, воспитывал бы в бойцах своих отвагу, мужество. Не словами, как комиссар нашей роты Могильченко, а своим личным примером. И что я, боец, младший командир, могу сегодня сделать без разрешения среднего командира? Не выстрелить, не сделать замечание бойцу, и тем более младшему и среднему командиру, при неправильных их действиях, порой граничащих с предательством. Как, например, в случае с минометами, выброшенными по распоряжению младшего лейтенанта во время нашего пребывания в окружении, хотя можно их было сохранить и вывести. Но что же я мог поделать? Не тащить же их, в самом деле, на своей спине сотни километров. Отсюда, оказывается, никуда не выпускают, так что сфотографироваться и побриться мне не удастся сегодня. Напрасно я не согласился отдать всю пачку, 20 листов фотобумаги, за 7 снимков. Очень интересно запечатлеть на фотографии свой вид, в котором я пребываю все время, начиная с выхода из окружения и по сей день. Итак, продолжу свои воспоминания. Котельниково. Большое село городского типа. Его называют поселком, но чаще городом. Прошелся по главным улицам, все разрушено бомбежками. Много зданий с выбитыми стеклами, разваленными стенами и внутренними перегородками. Жители эвакуируются. Совет депутатов труда выехал, сельсовета и сельпо нет, общественные учреждения и магазины закрыты. Работала только одна столовая, в которой можно было позавтракать, но только позавтракать в 9 часов утра, один раз в день, да и то не всем. Работала еще милиция и существовал райком комсомола. Больше ничего. Обратился в райвоенкомат, который жил еще в лице одного человека, чтобы обеспечили меня и второго бойца питанием. На завтра было обещано получение 400 грамм хлеба. Я не стал ожидать милости и направился на станцию. По дороге окликнула нас женщина, которую смутил и обратил на себя внимание наш жалкий и измученный вид. Она привела нас в квартиру и угостила тюлькой, не совсем свежей, правда, но сытной и хлебом подсвевшим. Ну и это было для нас хорошо. Другая женщина из этого же дома принесла нам пару пышек. Мы разделились. Этот приятель, по его словам, сбежал из плена. Немцы, он говорил, хорошо ко всем отнеслись. Каждому пленному дали по 10 рыбешек и хлеб. Он был ранен, и немцы, дескать, доставили ему бинты и прочее. А наш санитар, тоже попавший в плен, перевязал ему рану на голове. Я не верю его словам, хотя он выглядел, без пояса, без пилотки и документов, действительно побывавшим в плену. Я решил присмотреть за ним, так как полагал и сейчас продолжаю думать, что он завербован немцами как шпион и провокатор, но на вокзале потерял его из виду. Сколько ни искал, найти его не удалось. Во время этих поисков наткнулся на эшелон эвакуирующихся в Сталинград. Мне удалось втиснуться в один из вагонов. Это было вечером, 27 числа. 28-го я прибыл в Сталинград. В вагоне эвакуирующихся меня угостили кусочком сала и чаем с сахаром. На дорогу дали хлеб. На вокзале встретился с одним пареньком. Он был босой и без документов. На выходе из вокзала нас задержали. Но солдат, которого послали доставить нас в комендатуру, не захотел с нами ходить и отпустил, объяснив, где комендатура находится. Новый товарищ мой, оказывается, был уже здесь, его отправили в другое место, где части его и не оказалось, и на второй день он снова вернулся сюда. Мы пошли в садик, где решили расположиться, но этот парень здорово чесался, вши ползали по нему, и я решил с этим попутчиком расстаться. Поехал искать пересыльный пункт. Нашел его, но меня в нем не принимали. Там собирались раненые и ученики разных школ. Направили на историческую, 38. Допоздна спрашивал у людей и милиции эту улицу, но никто о такой не знал. Расположился вблизи этого пересыльного пункта прямо на улице, вместе с рабочим батальоном, бойцы которого, узнав, что я с фронта, пригласили меня остаться на ночь с ними. Им было разрешено расположиться там, в то время как меня могли задержать и отвезти в военную комендатуру, где неизбежна трепка нервов и мозгов. Я им рассказывал многое из увиденного, говорил о патриотизме бойцов и о силе нашего оружия. Но чем же объясняются наши неуспехи на фронте? Что я мог им на это ответить? Не мог же я им сказать, что первую роль тут играет измена и трусость многих высших командиров, неорганизованность действий и трусливость некоторой части бойцов. Мне самому стыдно в этом сознаться, и я молчал. Утром встал рано. По улицам ходили пешеходы, и валяться было неудобно. 2 августа 1942. Попал в 15-ю гвардейскую дивизию под командованием генерал-майора. Батальонный комиссар ознакомил нас с историей дивизии. Рассказал, что дивизия участвовала в финляндской, польской кампаниях и с первых месяцев войны участвовала в отечественной. За разгром группы генерала Клейсе под Ростовом эта дивизия, имевшая другой номер, но уже орденоносный, в финляндских боях получила звание гвардейской и второй орден. Так что она гвардейская, дважды орденоносная. Все полки здесь гвардейские, бойцы и командиры многие орденоносцы. Батальонный комиссар с двумя шпалами в петличках тоже орденоносец, кажется, Красного Знамени. Командиры все здесь кадровые. В дивизии не было ни одного случая отступления без приказа или трусливого бегства. Даже из этого беспорядочного отступления она вышла целиком, почти сохранив весь свой людской состав и технику. После беседы с комиссаром нас выстроили перед командиром дивизии. Он собственноручно распределял бойцов по полкам, спрашивая у каждого специальность. Комдив – басистый, большой человек с крепким боском, высоким лбом и добрым, простым выражением глаз. Он дважды орденоносец. В числе орденов – орден Ленина. Старший политрук прочел нам последний приказ товарища Сталина. Этот приказ – замечательный приказ, правильный приказ, но было бы лучше, если бы он был издан несколько дней раньше, до отхода наших войск с Харьковского фронта. Но ничего не поделаешь. И то очень отрадно, что во время всеобщего брожения и недовольства появился такой славный приказ, сумевший развеять страхи, растерянность и неуверенность в наших рядах и в рядах народных масс, постепенно нарастающие в результате временных, но крупных неудач Красной Армии. Сталин прав, что у немцев, хоть они и противники, хоть они и не имеют возвышенных целей защиты Отечества, как мы, можно многому поучиться. В приказе товарища Сталина за номером 227 прямо и открыто говорится, что у нас нет дисциплины, минимальна организованность, что и является причиной неудач. Каждое слово приказа соответствует мыслям моим во время выхода из окружения. Силы у нас много, вооружения достаточно, чтобы разгромить захватчиков. Об этом и говорит товарищ Сталин. Наши заводы работают на полном ходу, выпускают все больше и больше вооружения фронту. Я и сам наблюдал массу новейшего и современнейшего вооружения, беспрерывным потоком двигавшегося на фронт. И нас разве не вооружили минометами 1942 года выпуска? Зачем же мы их бросали? Зачем оставляли, отступая? Кто виноват во всем этом? И как избежать повторения подобного? Как забыть утомительное и позорное отступление армий наших? О, если б знал товарищ Сталин обо всем этом! Он бы наверняка принял меры. Мне кажется, что он не осведомлен или же неправильно информирован командованием отходящих армий. Какова же моя радость теперь, когда я услышал приказ вождя нашего Сталина? Он, кажется, все знает. Он как бы присутствовал рядом на фронте. Мысли его сходны с моими мыслями. Как отрадно это сознавать. Мы поняли очень много. У нас теперь не должно быть и мысли об отступлениях, хотя многие продолжают думать, что наша страна огромна, людские ресурсы неисчерпаемы и неисчислимы, и можно отступать. Но так думают те, которым недорога уже и та достаточно поруганная Родина. Ни шагу назад, нам некуда больше отступать. Мы и так много потеряли составленными немцами, Донбассом и Украиной, брошенными более 70 миллионов населения. Теперь, после временных неудач на фронтах, многие сомневаются в возможности окончательного разгрома и уничтожения немцев. Но на это можно лишь сказать, враг не так силен, как это кажется. Его можно и нужно остановить. Его нужно выгнать с нашей земли. Для этого нужна дисциплина и организованность. После зачтения приказа мы долго разговаривали, обсуждали и отдыхали. Многие пошли в сад рвать фрукты. Я залез на дерево, сорвал несколько груш, но не успел слезть, как попался вместе с группой бойцов. Пришел хозяин сада в сопровождении военного, который и отвел нас к комиссару. Я заявил от имени всех, что этого больше не будет, и военный смягчился, хотя старик долго еще замахивался на меня палкой. А я и действительно не знал, что есть хозяин у этого сада. К такому я привык уже здесь на фронте, что все покинуто, все без хозяев. Пока я разговаривал, защищался, остальные улизнули. Я еще немного поизвинялся и тоже ушел. А могла быть крупная неприятность. После продолжительных процедур знакомств, переписей и бесед нас раздали по полкам и батальонам, отправив на машинах каждую группу в свою часть. Меня направили в райгород за Сталинградом, севернее его километров на 60. Здесь нас тоже пропустили через огонь, воду, трубы и ругань командиров. Мы, правда, расхлябаны теперь и страшны на вид. Многие из нас в штатской одежде, но... Командир полка приказал нас накормить и на завтра отправить на Волгу купаться и стираться. Мы разместились на улице под сараем но пошел дождь, и все разбежались кто куда, условившись о месте завтрашнего сбора. Трое человек пошли искать укрытие вместе. Я, красноармеец Япченко и еще один боец. Япченко, оказывается, тоже из Днепропетровска, занимал там различные ответственные посты и сказал, что знает моих родителей. Мы с самого пересыльного пункта вместе, и у нас завязалась некоторая дружба с того самого времени, когда у меня украли буханку хлеба, выданную на дорогу. Тогда-то он и предложил мне хлеб. Я, конечно, не остался в долгу. Угостив его яблоком, огурцами и арбузом, мне удалось это все достать во дворе, где не было хозяев. Два домика, найденного нами за забором двора, были под замком. Третий нет. Я толкнул дверь, и мы очутились в небольшом помещении, где и разместились. Наутро выяснилось, что это баня. На рассвете стали собирать нас и, выстроив, повели на Волгу. Было холодно, моросил дождь, но нам приказали раздеться и идти в воду, одежду постирать. Мне вспомнился в этой связи приказ Николая построить железную дорогу Москва-Петроград, в плане которой он начертил линейкой прямую линию между этими двумя городами. Но в одном месте линейка была с изъяном, и в этом месте получилось небольшое искривление. Так, сохранив ответвление, и была построена эта ветка, исключив логику инженеров. Все повторяется. Лейтенант не напомнил командиру полка, что погода сырая и холодная, дабы тот отложил купание в реке. Командир полка прониколаял линейкой. Купались в 6 часов утра под дождем. Конечно, почти никто не купался. Многие простирали гимнастерки и брюки, которые так и не высохли до этого вечера. Я же ничего не стирал и, накрывшись шинелью, лежал до окончания купания. Потом нас повели в расположение штаба полка, где выдали оружие, покормили с горем пополам и повели в степь за селом, где батальон занимает оборону. Степь здесь голая, заросшая низкорослым бурьяном, который тоже сохнет, страдая от жары и безводья, а Волга рядом. Здесь часто верблюды встречаются, и я думаю, что они единственные существа, чувствующие себя уверенно тут и сейчас. Воды сюда не подвезли ни вчера, ни сегодня утром, когда я продолжаю вчерашнюю запись. Воды у нас нет. Ходим грязные и не целиком обмундированные, мне выдали только обмотки. С едой тоже плохо. Утром и вечером одна и та же пища, водичка с крупой и не каждому встречающимися кусочками мяса. Мы еще первые. В батальоне всего 20 людей, да командиры одни. Люди постепенно будут прибывать, может тогда лучше будет. Узнал свой адрес, сейчас письма буду писать.